Глава 6. Весь четверг Татьяна думала об Александре. Руки двигались сами собой, собирая детали огнеметов. После работы он ждал ее. Сегодня она не спросила, почему он пришел. А он не объяснил. Сегодня у него не было ни подарков, ни вопросов. Он просто пришел. Они почти не говорили, только стояли рядом так, что соприкасались руки. А когда на повороте трамвая занесло и Татьяну отбросило на Александра, тот, не двигаясь с места, обхватил ее за талию. «Даша уговорила меня прийти к вам сегодня», — тихо сказал он Татьяне. «Правда? Замечательно. Но, разумеется, мои родители будут рады снова тебя увидеть. Утром они были в прекрасном настроении. Вчера удалось поговорить с Пашей по телефону, у него вроде бы все в порядке». Она осеклась, мучительно съежившись, как от острой боли. Слишком тяжелой была навалившаяся на нее тоска. Они медленно добрались до остановки, сели в 16-й трамвай и молчали, пока не пришла пора выходить. «До встречи, лейтенант». Она хотела сказать «Шура», но не осмелилась. «До встречи, Тата». Вечером все четверо впервые встретились на 5-й Советской и пошли гулять. Купили мороженого и конфет и направились вниз по улице. Даша льнула к Александру, висла у него на руке. Татьяна держалась от Дмитрия на почтительном расстоянии, стараясь всеми возможными способами не слишком часто бросать взгляды на сестру ее кавалера. Да чего же, оказывается, неприятно смотреть, как их руки соприкасаются. Александр казался довольным и веселым, как любой солдат на его месте, подцепивший такую красавицу. Он почти не глядел на Татьяну. Интересно, как Даша и Александр смотрятся вместе? Лучше, чем она и Александр? Ответа у нее не было. Она не знала, как выглядит, стоя рядом с Александром. Знала только, в кого превращается, что испытывает, когда они вместе. «Таня!» — услышала она нетерпеливый голос Дмитрия. «Прости, Дима, я отвлеклась. Почему он так кричит?» «Как, по-твоему, не стоит ли Александру перевести меня из караульного дивизиона куда-нибудь еще? Может, к себе? Мотострелковый полк?» «Наверное. А это возможно? Ты умеешь водить танк или что-то в этом роде?» Александр улыбнулся. Дмитрий не ответил. «Таня!» — Даша вздохнула. «Можно подумать, ты знаешь, что обычно делают в мотострелковых полках. Уж лучше помолчи. Саша, ты собираешься переправляться через реки и атаковать врага?» Она хихикнула. «Нет, он вышлет меня вперед. Убедится, что опасности нет, потом пойдет сам», — пояснил Дмитрий. «И получит новое повышение, верно, Саша?» «Что-то в этом роде. Хотя бывает, и тебя беру с собой, когда иду на задание». Татьяна почти не слушала. «Почему Даша так прижимается к нему? И куда он берет Дмитрия? О чем это они?» «Таня!» — настойчиво твердил Дмитрий. «Таня, ты меня слушаешь?» «Да чего же неприятный у него голос?» «Да, разумеется». «Ты чем-то расстроена? Тебя что-то беспокоит?» «Нет, вовсе нет. Хороший вечер, верно?» «Может, возьмешь меня под руку? У тебя такой вид, будто ты сейчас упадешь». «Это точно», — подтвердила Даша, мельком глянув на сестру. «И потеряешь сознание». Ночью в постели Татьяна натянула одеяло на голову и притворилась, что спит, хотя Даша легонько подтолкнула ее, прошептав. «Таня, Тань, ты спишь?» Она не хотела откровенничать с Дашей в темноте. Мечтала об одном — громко произнести вслух его имя. «Шура. Шурочка».